Глава вторая. Шатер чужака. Альде. Никогда не видела ничего столь роскошного и удобного, как огромный шатер синеглазого Койгрях. За последние 10 зим мне случалось спать в тесных палатках, горных пещерах, в болотах и лесах, а то и просто скрючившись на подстилке из шкур под открытым небом. Заколачивая колышки, я не была уверена, что удалила с земли всю опасную живность. И бывало, что на рассвете я находила змею или скорпиона в сапогах, или ночь напролёт терпела укусы комаров. Пол шатра, куда меня доставили, был устлан ковром, а поверх брошен ворох пушистых шкур, очевидно представлявших собой постель. Сбоку от постели стоял дубовый сундук, обитый серебром и украшенный самоцветными камнями. С другого края палатки еще один, поменьше. Вельт. Если прежние империи выбирали мощь и достоинство, то кланы лесных эльфов решили пройти по жизни со всепрощением и милосердием. Редкостные дураки. Дикарей называют еще медными эльфами, за кожу, имеющую медный отлив или даже коричневый цвет. Стоявшая передо мной дикарка была, можно сказать, альбинос. Глаза она имела зеленоватые с ореховыми прожилками, как у большинства дикарей. Волосы у представителей ее племени чаще встречались каштановые или черные, изредка медно-красные. У этой же походили цветом на расколотую сердцевину грецкого ореха. Все дикари предпочитают примитивную одежду тусклых цветов. Впрочем, они даже, кажется, не ткут. Покупают у нас грубые полотна ткани для туник, которые затем украшают изображениями растений и животных. Всем доспехам предпочитают сделанные из кожи животных и таскаются в них, не снимая даже на время сна. Доспех, как и одежду, красят в темные, зелено-коричневые тона, чтобы лучше слиться со своей природной средой, имя которой — Великий, Болотистый, Непроходимый лес. Они почти не носят драгоценных камней, будто им на себя наплевать. Если они зовут нас чужаками, койгрях, то мы не можем дать им имени, кроме как дикари. Война распада уничтожила большинство эльфийских народов эпохи Великого Расцвета. Многие семьи лишились крова, были разрушены старые храмы, города, королевства, страны распались на куски. Долгие века эльфы не строили городов, следуя передвижениям животных в надежде найти пропитание. Были такие, кто вернулись в прежние земли, начали отстраивать разрушенные города в попытке возродить великие империи прежних эпох. Но были те, кто не хотел повторять ошибок прошлого. Они поклялись избегать раздоров и в поисках покоя от безумного мира ушли в леса. Глупцы. Будто от жизни можно сбежать. Долгие века лесные эльфы общались только между собой, да еще торговали с пришлыми с другого материка. Столетия до неузнаваемости изменили их язык. Дикари не основывали империй и королевств, доверяли ловкости и осторожности, но не замкам и крепостям. Те из диких, кто помнит Великую Империю и теперь мечтают восстановить ее, но большинство забыло о Древней Империи навсегда. Их земля навеки стала землей первобытных поселений и лесных охотников. Даже города их не имеют стен. Лесные эльфы полностью управляют своими эмоциями, они сдержанны и внешне равнодушны. Легенды слагают об их способности выжидать. Природа их мать, им неуютно там, где много людей. Дикари давно потеряли привычку окружать себя стенами и возводить каменные дома, заменив их деревянными избами и походными шалашами. «Строение из камня приходящее», — говорят они. «Лес в свое время вернется и возьмет свое. Непроходимые чащи покроют самые блестящие города». Еще они говорят, лесного эльфа может понять только лесной эльф. И это абсолютно точно так. Магии дикари толком не владеют, чего и следовало ожидать. Они понимают ее силу, и старейшины их кланов пытаются исследовать ее пути, но успеха не достигает почти никто. Им не дано понять. Тайные знания — это способ обрести власть, доминировать над такими же, как ты, над естественным ходом вещей. Следует отдать дикарям должное. Их охотники, будто следопыты или бойцы, весьма хороши. Полагаясь на природную силу и быстроту, они встречают любой вызов лицом к лицу. Среди них редко находятся целители, но друидов увидеть можно довольно легко. Но прежде всего лесные мастера-охотники. Все свободное время они уделяют тренировкам с луком или копьем. В охоте дикари превосходят всех. Если они не тренируются, то рыщут по лесу вокруг лагеря в поисках дичи, изобретших на их землю чужаков. И сколько бы они ни говорили о своей приверженности идеям всеобщей любви, любой, ступивший на землю Койдвик Маур, уже не вернется живым на другой берег реки. Много веков дикари живут в единстве с природой, используя ее дары, чтобы питаться, прикрывать тело и защищать себя. Кланы их обычно останавливаются в самой глубине лесов. У них нет домов и мебели, которые нельзя унести с собой. Защитой от погоды и хранилищем для еды им служат густые кроны деревьев и природные пещеры в корнях. Кое-кто, впрочем, обосновывается в немногочисленных торговых деревушках по берегам Дур-Маур, в естественных каменных полях или любовно вырезанных деревьях, тщательно спрятанных среди лесных чащоб. Воин из числа маг Ак-Хиалах может пройти через центр деревни лесных эльфов и не заметить ее. Лесные эльфы твердо придерживаются традиции лидерства старейших и наиболее опытных друидов. Хотя в большинстве кланов есть и совет старейшин, состоящий из самых знающих и опытных воинов и целителей. Совет ведет ежедневные дела. Иерархия друидов объединяет различные кланы и устанавливает мир. Друиды не советуют старейшинам, как управлять кланом, но согласие старейшин придает большой вес тому, что хочет сказать друид. Охотники лесных эльфов подозрительны к магии. Друиды используют магию, чтобы защитить леса и только изредка себя. Магические изделия лесных неизменно бывают сработаны из материалов, которые можно найти в самой природе. Они достаточно изящны, но в целом примитивны на вид. Лесные дикари поклоняются духам и не знают настоящих богов. Большинство народов материка ничего не знает о них. Только мы, да, дворфы с юго-востока вынуждены соседствовать с лесными дикарями. Металлов они почти не используют. Слишком ленивы должно быть, чтобы обрабатывать их. Оружие делают из дерева и камня. И все же в создании доспехов и оружия они по-своему мастера. Луки дикарей великолепны. А стрел самого разного свойства они изобрели такое количество, что часто не угадаешь, что летит в тебе. Многие из них летят дальше, чем обычная стрела, или специально приспособлены, чтобы подавать другим дикарям сигнал. Впрочем, купить у дикарей что-нибудь из оружия почти невозможно. Цены деньгам они не знают. Краски же их настолько хороши, что лесного, одетого в доспех, практически невозможно разглядеть среди листвы. В качестве домашних животных они используют больших кошек, львов, пум и леопардов, гигантских полозов и сов, с которыми пытаются говорить, будто совы могут им отвечать. Что ударило мне в голову? При свете магического камня, установленного в шатре, несмотря на облепившую ее тело грязь и запах дубовой коры, наполнивший мой шатер, когда пленница вошла, эта дикарка привлекала меня еще сильней. Оранжевые блики метались по ее лицу, подсвечивая смуглую кожу. Захотелось встать и прикоснуться к ней рукой. А я привык делать то, что хочу. Я опустил пальцы на ее щеку. Хлесткий взгляд ударил меня наотмашь, будто я коснулся пламени. Руку я не убрал. Она была моей. Она пришла на мою землю и проиграла мне в бою, и теперь никто не посмеет сказать, что она не в моей власти. Разве что сам король. «Как твое имя?» — спросил я. «Альде». Моя рука дрогнула и скользнула вниз. Эльфийка усмехнулась краем рта. «Уже хочешь от меня избавиться?» Я улыбнулся так же криво. «Нет, я не суеверен». Она обмякла, будто наше общение сулило ей что-то хорошее. Идиотка. Дикарка и идиотка. «Меня зовут Вельт». Я торжествующе улыбнулся, увидев, как дрогнуло ее лицо. «Забавно. Для вашего народа смерть — сон. Но вы боитесь того, кто ее несет. Для моего народа смерть — конец. Но тот, в чьем имени это слово, достоин почтения». «Интересно», — сказала она тихо, отводя взгляд. «Кажется, я задел ее за живое. Любопытно». «Ты знаешь, что тебя ждет?» — спросил я. Она молчала. «Что ты знаешь о моем народе, Альде?» Она покачала головой. «Мало. Проклятье. Мне не хотелось говорить. Она была слишком гордой и свободной, чтобы просто принять мои слова. Я опустил руку, касаясь края ее доспеха. Приятно. Очень. Хотелось проникнуть глубже, пальцами ощутить ее тело без защиты. Не сломить и не взять, как я брал других женщин. Просто узнать ее на ощупь, на вид, на вкус. Сними доспех». Я старался говорить мягче, но голос звенел напряжением. Дикарка мешкала. «Я не люблю оставаться без него». «Она не понимает?» Я отступил назад, заглядывая ей в глаза. Мы были почти одного роста. Она чуть сутулилась и все время смотрела вниз. Хотелось вздернуть ее голову вверх за подбородок. «Ты моя пленница, Альде. Не заставляй подтверждать это силой». Дикарка подняла взгляд, и глаза ее сверкнули. Впрочем, в них не было злобы, только неприятие моих слов. Я прищурился. «Твой народ должен знать, что такое честь». «Я не сдавалась в плен», — отрезала она. Мне начинало надоедать. Я сделал шаг назад, осматривая ее. Сорвать доспех можно не пытаться. Она будет бороться, пока не развалит весь шатер. Я сделал пальцами быстрое движение, поставив на внезапность, и ее оплел кокон белоснежной паутиной. Дикарка рванулась в сторону, но только сильнее запуталась. «Повторяю, дикарка, ты моя пленница. Можешь подчиниться добровольно или развлечь меня, сопротивляясь. Я пока не рвусь причинять тебе боль». Альда рванулась еще пару раз и затихла. Подозреваю, в ее белобрысой голове зрел какой-то весьма неприятный план. «Хорошо», — согласилась она, но в голосе ее не доставало тяжести, присущей обреченным. Она чувствовала себя хозяйкой положения, и это меня нервировало. «Сними путы». Я колебался. Соблазн увидеть покорность, пусть и мнимую, победил. Я начинал чувствовать азарт. Давно, 100 или 200 лет назад, я любил объезжать диких виверн. Теперь ощущения были похожие. Я повернул пальцы в обратную сторону, и паутина разлетелась хлопьями, пачкая стены. «Сними доспехи», — повторил я. Изящные пальцы лучницы легли на ремешки нагрудника. Нагрудная часть ее доспеха была изготовлена из кожи, вываренной, должно быть, в масле. Остальная часть тоже была кожаной, но более мягкой и эластичной. Мне показалось, что она плохо помнит, как снимается ее вторая кожа. С минуту дикарка возилась с затянувшимся узелком, пока я, выругавшись, не подошел к ней. «Я помогу», — бросил я. Наши пальцы встретились у нее на плече. Это было как удар молнии. «Мне срочно нужен кто-то, с кем я смогу выпустить пар». Такие ощущения от соприкосновения с незнакомой, измызганной болотной грязью эльфийкой грозят многому в моей жизни. И тем не менее, это приятно. Касаться ее рук. Вместе с ней освобождать ее от сбруи. Ремешок и вправду оказался затянут так туго, что мне едва удалось подцепить его ногтем, и, не удержавшись, я спросил: «Ты в нем что, спишь?» «Да». Я поежился и попытался поймать взгляд дикарки. Интересный попался экземпляр. У лесных эльфов нет воинов, как таковых. Они уверены в своем дружелюбии, хоть и стреляют в чужаков прежде, чем начинают разговор. Лесные предпочитают легкую одежду из простых грубых тканей и оружие используют только для охоты. Эта эльфийка неправильная. Ее движение — движение опытного солдата, а не деревенского увольня-охотника. И она меня интриговала. Я успел вспотеть, пока мы избавили ее от нагрудника. Кажется, она вздохнула с облегчением, оставшись в одной рубахе. С наручами дело шло не лучше. Она почти перестала помогать, но и не сопротивлялась. Когда кусок кожи, скрывавший ее левую руку, упал на землю, на лице дикарки промелькнула тень недовольства. Я присвистнул и взял в руки ее запястье. Черный крест с кольцом. Символ вечного сна, выжженный на коже. «Дикарка, которая поклоняется смерти?» — спросил я. Ответом было молчание. Не враждебная, просто равнодушная, будто я спросил какую-то глупость. Это равнодушное презрение пропитывало ее насквозь. Я не люблю высокомерие в тех, с кем говорю, но ее поведение мне понравилось. Я вытер пот со лба и посмотрел на свой трофей. Еще бы снять рубашку, но тут без драки точно не обойтись. А после драки можно только иметь ее. Говорить она не согласится. Я решил немного потянуть. Отошел назад и, взяв со стола бутылку, сделал большой глоток вина. Альде. Что я знаю о койгриах? Их светлая кожа слегка отливает голубым. У них серебряно-белые, а иногда черные, даже в синеву волосы. Глаза синие или зеленые, и в них искорками мерцает золото. Одежды их изящны, мы не встречали раньше таких. Платья украшают вышивки из маленьких разноцветных камней. Большинство мак-акхиалах одеваются в темные земляные цвета, такие, что позволяют, должно быть, им легко укрываться в окружающих черных камнях. Другое дело во время празднеств и кутежей. Тут мак-акхиалах выбирают самые яркие цвета. Волосы они заплетают в косицы, а иногда собирают высокие хвосты, перевивая бусинками и разноцветными нитями. Мак-акхиалах очарованы магией. Колдовство для них означает власть, а койгриах очарованы ей. Импульсивность — их величайшая беда. Мак-акхиалах не могут сосредоточиться на чем-то одном. Как никакой эльфийский народ, кроме разве что солнечных эльфов, они жаждут магии и власти. Мак-акхиалах не гнушаются раздвигать границы тайных знаний в поисках тайных путей, даже если им угрожает смерть. Падки на азартные игры, не мыслят жизни без выпивки, перов и кутежей, и так несерьезны, что, кажется, даже война — шутка для детей Луны. Койгриах говорят на наречии Луны, жутко исковерканном истинно эльфийском языке. Впрочем, могут, безусловно, говорить и на других. Все умеют писать. Поклоняются демонам, с которыми 5 столетий назад заключили контракт. Если что-то ценное они и могут делать, это чудесные музыкальные инструменты. Инструменты эти часто зачарованы, на вид чистые, тонкие, и часто украшены самоцветными камнями и изготовлены из редких материалов. В битве любому оружию мак-акхиалах предпочитают длинный прямой клинок, рапиру, реже арбалет или лук. Доспех их, подобно другим деталям одеяния, выглядит древним, но всегда выполнен с безупречным мастерством. Не могу сказать, какие чувства вызвал лунный, заявивший, что отныне я его вещь. В его словах была сила, уверенность и что-то еще. Но он был врагом. Я отчетливо ощущала исходящую от него угрозу. Весь он дышал жаром. Его приказы были странными, Я не знала, как мне следует их понимать. Желание держать пленницу, роль свою я понимала вполне ясно, без доспеха было естественно. Но аккуратные пальцы Лунного, горячие как угли, заставляли думать не о плене. Простите, предки, даже не совсем думать. Я слишком долго была в одиночестве. Сейчас я поняла это абсолютно ясно, иначе откуда такие мысли, терзающие меня? Освободиться от доспеха было приятно. Он давно уже давил грудь, но снять его в лесу, где угроза таилась под каждым кустом, я не могла. Я расслабилась ненадолго, забыв, что не выполнила приказ целиком. Руки Лунного вынули из кожаного панциря мой локоть и замерли на метке. Осторожные, сухие, безразличные. Лунного не пугало ни мое имя, ни моя судьба, начертанная на коже. Он назвался моим защитником. Защитником смерти. Будто камень упал с души. Мне казалось, нет в мире существа, которое не проклянет меня за то, что я жива. Он отошел глотнуть вина, а я внезапно с новой силой ощутила одиночество. Соленая волна горечи захлестнула меня. Лунный был врагом, но только он касался меня без страха и говорил со мной без ненависти. «Сколько тебе лет?» — услышала я спокойный вопрос. Для тюремщика вопрос звучал странно, впрочем, почему нет? Мой возраст может помочь предсказать мои поступки. 300? — сказала я. Лунный поднял брови и улыбнулся. «Ты выглядишь младше». Любопытно, что он хотел этим сказать. «Из какого ты клана?» Я молчала. Не хотела говорить и не могла. Как мне признать, что клана больше нет? Я жива, но те, кого я должна была защищать, мертвы. Мое молчание разозлило Лунного. Он принял его за бунт. Но оправдываться я не собиралась. Одиночество приучило меня говорить только тогда, когда есть что сказать. Лунный подошел вплотную. Его руки легли мне на плечи. Это касание совсем не укладывалось в мои представления о вражде. Сердце забилось с новой силой, его ладони поползли вниз. Хотелось избавиться от проклятой рубашки, отделявшей мое тело от сухих сильных пальцев. Я чувствовала, как вздымается под его ладонями моя грудь. Вельт. Ее тело. Под холодными доспехами было теплым и чутким. Казалось, что я схожу с ума. Дикарка не сопротивлялась. Я ожидал, что она набросится на меня, едва я коснусь ее обнажившейся кожи, но этого не произошло. Я был уверен, что она отшвырнет меня прочь, когда я сдерну с нее старую льняную рубашку, но она лишь задышала глубже, чаруя меня естественными движениями своей груди. Только когда мои губы оказались на ее шее, дикарка поняла, что творится неладное, и дернулась, пытаясь вырваться, но слишком слабо. Я не верю, что такова была вся сила ее тела. Я решил, что затягивая эту странную прелюдию, лишь рискую упустить момент, и швырнул ее на одеяло животом вниз. Пленница тут же перевернулась, встречая меня яростным взглядом, но я успел придавить ее тело сверху. «Пусти!» — выдохнула она. Я приподнялся на локтях и улыбнулся. «Могу пустить», — сказал я. «Пойдешь к солдатам и переночуешь у них». Дикарка затихла. Мне нравилось, что она не лезет на рожон. Но чувство, что она что-то задумала, меня не оставляло. Я прошелся поцелуями по ее груди, пробуя кожу на вкус. Она оказалась солоноватой, но пахла лесом и чем-то странно близким и знакомым. Альде. Зачем так? Я не могла понять. Лунный казался таким родным, будто я вернулась домой. Я не сразу поняла, зачем он трогает меня. Хоть и догадывалась, что такие прикосновения могут означать, Когда его губы коснулись шеи, меня прошило огнем. Я дернулась. Может, этим я обидела его. Руки исчезли. Исчезло тепло костра, сменившись жаром лесного пожара. Я оказалась на шкурах и едва успела перевернуться к нему лицом. Он действовал теперь резко и быстро. Но это я могла стерпеть. Хуже были угрозы, слетавшие с его губ. «Зачем?» — выдохнула я, когда они прозвучали второй раз, но Лунный ничего не ответил, продолжая покрывать жадными поцелуями мою грудь. «Хотела я этого?» «Да». Мое тело желало его, но страх был сильней. Я не боюсь волков и медведей, а от того, что делали его руки, мне стало страшно. Я поняла, что назад пути не будет. Если бы вернулись руки, согревавшие мое тело, я бы стерпела эту боль, только бы не быть больше одной. Рук не было. Даже жадные поцелуи прекратились. Лунный получил свое и откатился в сторону, не глядя на меня и не говоря ни слова. Я отвернулась к стенке шатра и замерла, обнимая себя руками и уставившись перед собой. «Зачем так?» Крутилось в голове, но ответа не было. Тепло разбилось холодными острыми осколками, которые резали душу тут и там. Я плохо спала. Удивляться тут нечему. Если учесть, что я оказалась в плену, и мой пленитель — чужак из племени, которое могло вызывать во мне только ненависть, спал рядом со мной. Но я не чувствовала злости. Не знаю, почему. Может быть, попросту не могла. И еще, наверное, потому, что его лицо я уже видела. В кругах, разбегавшихся по воде. Это было полгода назад. Тогда над лесом еще стояла весна, и пение птиц без всякого к тому основания заставляло меня думать, что и для меня, изгнанницы, все еще впереди. Я спустилась из северных чащоб к озеру духов. Луна и ветер вели меня, и потому я отважилась задать оракулу вопрос. Я хотела знать, найду ли я когда-нибудь тех, кто примет меня. Тех, кому буду нужна. Тех, кто возьмет меня с собой. Я приблизилась к говорящему камню и опустила на нагретую солнцем поверхность ладонь, и раньше, чем согласно ритуалу кровь моя коснулась земли, сознание подхватило разноцветный вихрь. И тогда я увидела его лицо. Контуры его казались вырезанными из китовой кости самой искусной рукой. Кожа была белой, как крылья снежного орла, и на этом лице, принадлежащем, должно быть, духу зимней ночи, настолько оно было прекрасно и холодно, двумя искрящимися звездами горели глаза. Я повернулась на бок и посмотрела на чужака, лежащего рядом со мной. Он походил, как две капли воды, на того, кого мне показала священная вода. Но он был живым, и я не знала, плохо это или хорошо. Он был вовсе не тем, кому я хотела бы служить. И все же он был рядом со мной. И он был готов принять меня. Оракул сказал: «Будущее твое за рекой». И я пошла. Не знаю, отважилась бы я когда-нибудь покинуть свой лес, если бы не этот страшный ответ. Впрочем, оракулы всегда говорили так, что в советах их было невозможно хоть что-то понять. Вельт. Было тошно. Тошно от того, что все произошло, как всегда. От того, что теперь дикарка лежала, свернувшись больным животным, и смотрела в стену. Я хотел другого. И меня ни капли не успокоило то, что я смог удовлетворить свою жажду. Было немногим лучше, чем сделать это самому с собой. Куда больше хотелось просто прижать напряженную, гордую, даже теперь спину к груди и смотреть, как дикарка будет засыпать. Но она была пленницей. Стоило помнить об этом. Она не позволила бы мне взять себя, если бы я проявил слабость. А так я получил самое простое удовольствие из тех, что она могла мне дать. Я положил локоть под голову и попытался уснуть. Нападения я не боялся. Долгие годы в доме волка приучили меня просыпаться от малейшего шороха.